Вечером у воеводы сидели, разговаривали, но надо же и указание дать, царь я или не царь. Ты, Петр Иванович, как хозяин Архангельска, обеспечь моих моряков жильем в первую очередь. Ты же, Иван Михайлович, считай, как адмирал, начальник над всеми моряками. Все, что им потребно, обмундирование, оружие, все предоставь. Но первое время, если они, не дай бог, провинятся в чем, вы их не наказывайте, шлите ко мне гонца. Я буду решать, есть за ними вина или нет. Вот так и посидели, поговорили. К тому же воевод я заранее извещал о прибытии моряков, так что они приготовились. Я же решил разделить всех мичманов на два флота, Архангельский и Азовский, чем их и обрадовал на утреннем построении. На стол положили мешок, в котором белые и красные камни. Те, кто доставали красные камни, отходили. Эти люди поедут на Азовское море. Ну и естественно с белыми камнями оставались на Белом море. Дальше уже Иван Михайлович Милославский распределял по кораблям. Но кораблей пока было мало, поэтому не все стали капитанами, кто-то помощником. А кому, то будучи мичманом, пришлось занять должность боцмана. Вот наконец путь домой. Но начавшаяся семейная гроза превратилась в шторм в постели. Сначала женушка мне высказала, что я прогулял свой день рождения, ну а потом и не приехал на ее день рождения. Здесь, казалось бы, мы договорились, что мне частенько придется покидать дом родной, но тут Агафьюшка начала требовать, чтоб я больше строил католических храмов, на что я ей ответил, что это Россия и в Польшу ее превращать не буду, есть одна Польша и хватит. Короче, ругались долго и страстно. Нет, страстно, это уже в постели, я даже не заметил тот момент, когда вроде бы ругаемся и когда уже не ругаемся. Мичман Андрей Мурманцев подъезжал к Воронежу. Конечно, не он один. Все моряки, все мичмана, которых отобрал государь для службы на Азовском море, видели крыши Воронежа. Отношения в этой компании сложились нейтральные. С одной стороны, все они ходили вместе в моря, все учились морскому делу. К тому же все были дворяне. А с другой стороны, Андрей прибыл с государем, был все время вместе. Да и уезжая, государь вручил ему какой-то свиток. Впрочем, теперь это не имело значения. Сейчас все разойдутся по кораблям. Может быть, даже больше не увидится. Однако был вечер. После ужина, все разместились в казармах рейтарского полка, ныне пустующие. Ну а утром все завертелось. Андрей только не мог понять, почему моряками в Архангельске занимался Иван Милославский и здесь тоже Иван Милославский. Про себя подумал, потом спрошу у кого-нибудь. Вручил бумаги Ивану Богдановичу Милославскому. Тот прочитал: ну что ж, пожелание государя закон. Обратился к мичманам, стоящим неподалеку: Алеша, подойди сюда. Вот тебе, господин мичман, помощник. Марк, возьми этих молодых людей, доставь на Святого Илью, ну и дальше, вниз по реке. Перед тобой капитан и помощник корабля. Капитан Марк, сказал, гуд, махнул рукой, приглашая идти за ним, и направился к берегу. Группа спустилась в струк, который пошел вдоль кораблей, стоящих на рейде. Потом корабли закончились. Молодые люди удивленно обратились к капитану. «А мы куда? Потерпите немного». Капитан довольно неплохо говорил по-русски, но иногда акцент чувствовался. Река повернула, и впереди показался красавец-фрегат. «Вот ваш корабль, команда уже на борту. Продукты, оружие, все, что нужно для плавания, уже на борту. Сразу же отплываем. Я назначен к вам временным лоцман-капитаном, провести по реке». Андрей стоял, разглядывал сменяющиеся пейзажи. «Любуешься?» «Да, Алексей, еще недавно я был там, где холода, летом солнце не садится в море, а сейчас меня везут туда, где жарко. Нас еще недавно гоняли иноземные капитаны, а теперь я сам почти капитан. Будешь еще капитаном?» «Точно, мы милославские всегда впереди». «Ты тоже милославский?» «Почему?» «Тоже». «Ну, в Архангельске воевода Милославский, в Воронеже Милославский». «Так в Воронеже дядька мой, отцов брат, в Архангельске, тоже из родственников». «Хорошо, тебе семья большая, а у меня только дядька, мамкин брат остался, и тот теперь далеко в Мурманске». «Это где такое место?» «Недалеко от Архангельск, порт есть, не замерзает, Колой зовут». «Вот там государь решил еще один порт рядом строить». Так за разговорами по реке спустились к Азову, но в Азов не заходили, а боковыми протоками вышли в Азовское море. Сразу же капитан Марк Рюпти передал свои полномочия Андрею, и даже демонстративно спустился на палубу. «Что, Андрей, волнуешься? Ничего, и я подскажу. Да и этот хитрый голландец будет рядом. Все понимаю, и ходил ведь, но здесь другое. Там я все равно был ученик, а здесь всегда я капитан. Впрочем, разговоры вскоре прекратились. Команда, процентов на 80 были новички и не знали, как реагировать на легкую качку. Вскоре показался Таганрог. К штурвалу вновь поднялся Рюпти, но теперь он строго выполнял роль лоцмана. В порту достаточно уверенно пришвартовались и господа мичманы пошли знакомиться со своей будущей жизнью. В этом году был хороший урожай картошки. Хотя, наверное, сравнивать пока ни с чем, посадили всего лишь второй раз. С помидорами были небольшие проблемы. Теплиц нет, парников нет, просто пленки нет. Надо было выкручиваться, хотя люди, которым было поручено смотреть за помидорами, наверное, дышали на них. Самое простое, что мы придумали, это сажать их на южные склоны, закрытые с севера, востока, запада кустами. Подсолнухи, кстати, тоже хороший урожай, но слишком много, чтобы тупо лузгать, и слишком мало, чтобы из них делать масло. К сожалению, южные земли еще пока не свободны, хотя чуть южнее Воронежа можно начинать разводить. Подумав слово «Воронеж», я подумал, что можно бы туда съездить. Сказано, сделано. Опять Агафья уговаривала взять ее. Казалось бы, что там может угрожать царской семье, но в последний момент не решился, оставил дома, и правильно сделал, поговорив с воеводами, решив насущные вопросы. Глядя на реку, подумал, вот же стоит святой Федор, ждет меня, махнул рукой и отправился в путь, весело провел время в дороге, разговаривая со старым знакомым капитаном Марком Рюпти. Кстати, тот похвалил молодого капитана Андре. Мне же было приятно, все-таки это мой выбор и я не ошибся. Если раньше я просто ткнул в место на берегу, здесь должен быть город заложен, то сейчас Таганрог напоминал небольшой поселок, с очень даже большим портом. Насколько я помню ту другую историю, турки смогли вернуть Азов и уничтожить Таганрог. Сейчас надо этого не допустить. По прибытии со всей свитой отправился к местному воеводе. Туда же приказал пригласить на ужин моих двух мичманов. Перед ужином я поздравил воеводу Апраксина Федора Матвеевича чином майора за успешное строительство города Таганрога. Говоря о новом чине, сказал: «Весьма доволен тобой, Федор Матвеевич, в деле успешного строительства. Но не забывай, что рядом османы и еще ближе татары и ногайцы». Потом разговаривали за столом. Конечно же, я интересовался жизнью молодых мичманов. Оказалось, проблемы с выплатой довольствия. Ну, в принципе, это и понятно. Дело новое, военные моряки еще только появляются на Руси. К тому же мичманы не жаловались, ибо первое довольствие они получили в Воронеже. Я же пообещал, что посмотрю и сделаю, чтоб довольствие выплачивали не раз в год, а хотя бы 4 раза, квартальные выплаты. Ну и посмотрю, нормы выплат сколько для какого чина и звания. Потом вручил мичману Андрею Мурманцеву капитанскую фуражку, с наказом к воеводе, чтобы проследил всем командирам кораблей такие же фуражки. Оказалось, тяжеловато создавать новую форму. Брать за основу современную конца 17-го, начала 18-го века не хотелось, но тащить из 20-го века, как-то не камильфо. А что если взять за основу стрельцов? Цвет, конечно, поменять. Для моряков – черный, белый и синий. Все меховые части заменить на кожаные. Длинный кафтан пойдет для северного варианта. Ну и, конечно, сделать поправки названия. Кстати, в длинных кафтанах точно по мачтам не полазишь. Получалось отлично. Форма делилась на 3 части – матросов и унтер-офицеров. Вторая часть – младшие и старшие офицеры, ну и 3-я – адмиралы. Для матросов все по минимуму, чтоб легче двигаться. Офицерам более статусная одежда, ну и адмиралам можно и 3 уголки. Потом несколькими кораблями вышли в море. Даже вдалеке видели турецкие, но сближаться ни мы, ни они не пожелали. Здесь мне пришла в голову еще идея. Придется немного попрогрессорствовать. Сигнальные флаги и азбука сигналов на море появилась все в 19 веке. Но очень уж неприятно, когда не знаешь, что происходит на соседнем корабле. Собрал всех капитанов и предложил подумать. К примеру, один увидел врага, поднял на мачте полосатый желто-черный флаг. Случилась пробоина, тоже каким-нибудь флагом сообщил. Глава 7, лето 7190, год 1682. Год, несмотря на зимнее затишье, начался относительно бурно. Умер Якоб Кетлер, герцог Курляндии. Кстати, о роли личности в истории. Этот герцог сделал свое герцогство великим, равным Англии, Франции, Испании, великим странам того времени. Да достаточного того, что при герцоге якобы строилось множество кораблей и даже были свои колонии в Южной Америке. Зная о надвигающейся смерти курляндского правителя, я написал послу Артамону Матвееву, чтобы рассмотрел все вопросы возможного вхождения Курляндии на Русь. Конечно, сейчас наследники будут шиковать и проматывать батюшкино наследство. Нам надо этим воспользоваться. Второй момент. Монахи Долматовского Успенского монастыря подали заявку на выделение земель и плавление железа для монастырского обихода. Ну, монастырский, не монастырский, а ядра для пушек они мне делать будут. Так что заявку эту я утвердил, не думая. Чем больше промышленности, тем больше пользы для Руси. Была расширена привилегия для серебряных дел мастера Кожевникова на искание серебряной, золотой и медной руды на реках Волги, Каме и Оке. Здесь я лично посоветовал ему первым делом обратить свои поиски на Каму. Была издана первая математическая книга на русском языке, она называлась «Считание удобное», которым всякий человек, купующий или продающий, зело удобно изыскать и может число всякие вещи, и содержала первую русскую таблицу умножения пар чисел от 11 до 100 100 записанных славянскими цифрами. Да, в это время на Руси цифры были не арабские, привычные в 20 веке, писались глаголицей. Если кириллица похожа на письмо 20 века, то глаголица это нечто особенное. К тому же, посидев зимой, я создал единую систему чинов и званий, то, что у Петра в той реальности называлось табель о рангах. Ну и не менее важное, в Воронеже была открыта морская школа, да-да, те самые гардемарины. Но даже не это самое главное. В эту школу я отправил своего 10-летнего брата Петю, долго с ним говорил, в первую очередь, чтоб не хвастал, кто он и откуда. Здесь я заранее предупредил начальство школы, да в школе учатся дворяне, но на все время учебы, они всего лишь учащиеся. Ну и конечно, обрадовал родителей, что если кого отчислят из школы, то позор на весь род. А так как летние каникулы не предполагались, то учеба началась ранней весной. Вполне справедливо, пусть начинающих курсантов покатают на лодках по Дону. Но вот наступило 27 апреля. Я и до этого чувствовал себя как-то не очень. Ну а что делать, скорую вызывать? Так нет скорых. Утром вроде получше стало, решил прокатиться на конях. Ехал задумавшись, смотрел прямо вперед, поэтому не сразу заметил, как земля начала поворачиваться, и откуда-то издалека, глухо так, заполошный крик: «Государь!» Очнулся в темноте, голова кружится, будто меня лежа на карусели катают. Но вопрос сумел задать: «Что со мной? Я умер?» «Ну сам подумай, разве умершие о смерти думают? А где я?» «У себя в Измайловском. Сейчас ночь, стольники тебя охраняют, но я их усыпил, пусть отдохнут. Ты, прохожий, надо же, догадался. Я уж было переживать стал, что не придешь в себя. Что со мной? Тебя Федор Алексеевич покинул, теперь ты станешь настоящим попаданцем. А раньше был не настоящим, очень уж вы сжились, как один не всегда понятно, когда Федор Алексеевич действует, а когда посланец из 21 века. Ты ведь не так много своего из будущего принес, в основном действовал в духе времени, почти ничего не изменил. Хотя, конечно, живая жена и сын жив, только это реальные изменения. Ну теперь в одиночку будешь решать, как дальше все пойдет. А как дальше, тебе решать. Спи. Наступившее утро было легким, будто я не в кровати лежал, а висел над ней. Эй, кто-нибудь? Ну надо же, никого нет. Я соскочил с кровати, ведь Федору Алексеевичу нет еще и 21. Быстро оделся, не сразу услышал, так тихо открывалась дверь, в проходе стоял стольник Иван Языков. Государь, нормально все, пойдем на улицу выйдем. Но, несмотря на то, что я встал рано, дворец моментально заполнился людьми, шумом. Даже Агафья не сразу ко мне пробралась, уткнувшись в плечо, прошептала: «Зачем пугаешь?» «Ничего, эта голова от весеннего воздуха закружилась. А давайте продолжим прогулку. Феденька, ты же видишь, я не могу». «Это да, здесь я погорячился. Агафья была беременна и не просто, а вот-вот родит». На следующий день я возродил приказ тайных дел, потом пригласил главу посольского приказа. «Слушай, Емельян Игнатьевич, делами твоими я доволен, но вот что я придумал. Все послы живут в других странах время от времени, а надо, чтоб постоянно. К примеру, послал ты человека в Саксонию, он там живет, все наблюдает, извещения шлет. Решили, что ему пора отдохнуть, шлем туда другого, но так, чтоб предыдущий все рассказал, все хитрости жизни, чтоб с нужными людьми свел. К чему я это рассказываю? Нужны мне секреты военные, промышленные. Только тот, кто постоянно живет, может все это вызнать. Пригласи купцов наших, они ведь тоже везде бывают, все видят. Наладишь им помощь от посла, а не сведения. Как ты смотришь, Емельян Игнатьевич, чтобы съездить за границу, к примеру, в Данию или Голландию? На все воля твоя, государь. Воля моя такова, здесь дела передашь дьяку Иванову Лариону Ивановичу. Сам на 5 лет поедешь в Голландию, учись у других послов. Ну и что мне тоже очень интересно, все по морскому делу, артиллерийскому, мушкетному. Также дело ткацкое. Впрочем, все, что у нас нет, а там уже. За эти знания тебе будет от меня благодарность. Отослав дьяка Украинцева, задумался. Это сколько же людей погибло во время стрелецкого бунта? Про дьяка с недворянской фамилией Иванов, наверное, не все историки знали. А теперь он жив будет. На благо Руси служить. Корабль «Святой Илья» заходил в порт Таганрога. Обычное дежурное плавание. Но османы пока появляются, только на горизонте. За время службы капитаном мичман Муромцев сделал для себя один важный вывод. Умение знать ветра, командовать экипажем при постановке парусов недостаточно. Капитан – отец родной для корабля. Значит, командиром должен днем и ночью, в море и на суше. С командой никакого понебратства. Ну и что, что не дворянин? Здесь важнее, что командир. А то, что не дворянин, за этим приходилось следить внимательнее. Другой дворянин и с простыми людьми посидит, скажут блажь дворянская, а если мичман Андрей уважать перестанут, скажут со своими сидит, офицерами брезгует. Но посиделками за капитанскими столиками в корчме Андрей был доволен, пить старался поменьше, зато опыт из разговоров черпал безмерно. А на день рождения государя, все капитаны были приглашены в дом к воеводе-майору Апраксину Федору Матвеевичу. Там опять же всех капитанов поздравили очередным чином поручика. Кто-то возмутился было, как же государь обещал, что всем поровну. Тому пояснили, что поровну было, когда на службу шли. Теперь же некоторые из помощников недавно перешли на корабли капитанами и также получили чин поручика. Приближался мой день рождения, Агафья вот-вот должна была родить. Я уж было хотел отказаться от празднования, но рот не успел открыть. Агафья опередила: не вздумай отказываться, я не умирать собралась, а новую жизнь даю. Как скажешь, Агафьюшка, только я тебя опять отправлю в тот терем, где ты Илюшу рожала. Воля твоя, государь, только пусть роды принимает Евдокия Панкратова, так и будет. День рождения прошел стандартно, во время дарения подарков, легкий перекус, потом перерыв на просмотр Царского театра, надо бы в Воронеже и Архангельске театры организовать, пусть люди приобщаются к высокому. Сразу после этой мысли неприятное ощущение, будто, что кислое съел. Попы очень не любят театр, и митрополит пилит постоянно. Потом были военный парад, конская выездка, короче, всегдашние развлечения. Бояре уже начали привыкать к моим праздникам, дочерей с удовольствием брали, пусть на других посмотрит, себя покажут. К тому же я слышал, некоторые начали свои дни рождения отмечать. Размах поменьше и не в Москве, а в своих усадьбах. Наконец прощальный салют, проводы гостей. Как трудно было себя сдерживать. Дело в том, что меня ждали 2 гонца. Первый только сказал, что роды начались. Второй приехал рано вечером. С одним словом, девочка. Этому дал золотой. Потом подумал, в конце концов первый не виноват в скудости информации, поэтому дал ему серебряный. Уже на выезде сотня рейтар ждала меня. Мы пронеслись вихрем до терема, где рожала Агафья. Но у входа встретила Евдокия. Раскинула руки. «Успокойся, государь, все хорошо, обе спят». Я сел на крыльцо, и верите, нет, зарыдал. Какой же это стресс, всем показывать улыбающееся лицо, а сам весь здесь. Даже когда второй гонец примчался, все равно хотелось самому узнать. А тут еще все спрашивают, где государыня. Остался ночевать здесь, утром повидался с супругой. Порадовались, что родила в мой день рождения. Решили, что дочку назовем в честь моей матушки Марии. По приезду в Москву вручил грамоты на дворянство Евдокии Панкратиевне Панкратовой. Во второй грамоте описание герба на голубом фоне змея, пьющая из чаши. Над чашей восьмиконечная звезда. Собственно, и раньше Евдокия жила у меня, как дворянка. Но теперь пусть пользуется привилегиями на законном основании. Заодно надо посмотреть, как обстоит дело на Руси с медициной. Ну, про аптекарский приказ я знал. Этот приказ и аптека, и медицинский институт, и лечебница. Кроме того, в Москве полвека назад была открыта первая гражданская больница на 15 коек. Как говорится, хорошо, но мало. Надо открывать лечебно-образовательные больницы. Хотя откуда пошло слово «больница»? Правильно, лечебница. Как-то так получилось, что я не в Кремле живу, а в Измайловском. Туда и привезли Агафью с Ильей и Машенькой. Вскоре ко мне приехала Наталья Кирилловна, со слезами бросилась в ноги, умоляя вернуть Петрушу. «Ну что, вы Наталья Кирилловна, Петруша учится, как отписываю, всем доволен». Но Наталья Кирилловна продолжала рыдать. «Подозреваю, что ее кто-то настроил. Хорошо, поезжайте в Воронеж. Но одна просьба, не мешайте сыну учиться, никто не знает его настоящего имени. Там он Михаил Романов. Поговорите с ним». Кто такой Михаил Романов, знает только начальник училища Василий Факич Грушицкий. Вот с ним и разговаривайте. Сейчас вам приготовят карету и поезжайте. Я призвал Бориса Федоровича, главу царских реетар. Поедите с Натальей Кирилловной в Воронеж, охраняй так же, как меня. Едет она к сыну. Поэтому сначала завезешь ее к Василию Факичу. Смотри, чтоб никуда не ходили. Никто не должен знать, что Миша Романов — это Петр Захарьин. Ну и заодно... «Может, узнаешь, кто ее настроил, что сын в опасности? Ступай!» Неожиданно, на несколько дней наступила свобода. Нет, дел всегда хватало, можно даже спать не ложиться, всегда занят будешь. Но тут прямо срочных дел не было. И я с Агафьей, с детьми, выехали в Агафьин терем. Я его так шутя называл. Туда Агафья ездила рожать, значит, это ее терем. С одной стороны место глухое, а с другой круглые сутки летом и зимой по периметру охраняли. К тому же про это место знало очень мало. Солдатам и офицерам не говорили, что они охраняют. 3 дня пролетели в тишине, покое и незаметно. Потом я стал собираться. Нельзя надолго пропадать, всегда найдется, кто-то, что-то придумает. О чем задумался? Мичман Милославский хлопнул по плечу своего командира, поручика Муромцева. Да вот смотрю на воду, думаю, давно ли я был в северных водах, где даже в теплые летние дни вода холодная, а сейчас, даже в темноте, чувствуешь, как дышит теплом. Это что, я ходил, вот там тепло, и рыбы большие, акулы называются, говорят, такая заразь человека съест, а здесь тишина, только кильки. Ничего, еще везде побываем. Пойду спать, разбуди на вахту. Корабль плавно скользил по воде, матросы за штурвалом менялись чаще, чем помощник с капитаном. Так что когда мичман пошел будить своего командира, за штурвалом сменился 3-й матрос. На востоке поднималось солнце. Поручик вышел на палубу, держа в руках кружку с чаем. Вокруг виднелись корабли с русскими флагами. Да государь дал приказ прогуляться до Черного моря. И сейчас флагман входил в Керченский пролив. Эскадрой командовал недавно еще сухопутный человек, воевода Таганрога майор Апраксин. Пролив прошли за полдня и повернули на запад, не приближаясь к Крымскому полуострову, но так, чтобы его все время было видно. Выйдя из пролива, почувствовали волнение, ветер явно усиливался. Конечно, самое лучшее – зайти в какой-нибудь залив и переждать. Но береговая линия русским флотом еще была совсем не изучена. И поближе к берегу существовала опасность нападения татар или, не дай бог, османского флота. Нахмурившееся небо, ветер, большие волны. Да и то, что корабли вынуждены были разойтись, чтобы не оказаться брошенными друг на друга. Все это, конечно, делало серьезными лица моряков. Но Андрей почему-то совсем не огорчался. В каждую секунду он заранее знал, откуда подует ветер, откуда набежит волна. Соответственно, этому знанию отдавал приказы, как ставить паруса. Конечно, все субъективно, кто к чему привык, но шторм действительно был небольшой. Вечером ветер начал стихать, волнение, конечно, еще бросало корабль, но уже можно было расслабиться. Капитан корабля отдал приказ всем свободным от вахты отдыхать. Утро принесло неприятное удивление, значительная часть эскадры отсутствовала. На флагмане взметнулся сигнал всем капитанам прибыть на совет. Вот здесь Андрей пережил несколько неприятных минут. Это с палубы фрегата, казалось, что волнение стихло, но шлюпку кидало как на качелях, а потом надо было подняться по штормтрапу. Апраксин не стал затягивать совещание, говорили быстро, по делу. Капитанов, желающих пофилософствовать, сразу прерывал. Решили продолжить двигаться на запад, постепенно приближаться к полуострову, а кораблям, находящимся с края строя эскадры, разойтись как можно дальше, но чтобы не терять основные корабли из виду, в то же время смотреть на горизонт. Эти простые решения достаточно быстро принесли положительный результат. Вскоре эскадра, почти в полном сборе, выходила на прежний курс. Внезапно фрегат «Святой Илья», подняв знак «Следуй за мной», резко положил правый борт и понесся в сторону полуострова. Ближайшие корабли также повторили сигнал, тоже повторили маневр. Нельзя сказать, что все было сделано идеально. Точнее, совсем не идеально. В конце концов и вышли скорее на тренировку. Несколько кораблей чудом избежали столкновения, но теперь уже все видели, что Святой Илья преследует небольшую группу кораблей. На двух висел знак «Опасность», и это были русские корабли, взятые в плен. Эскадра начала окружать полукругом группу беглецов. Там заметили, даже зачем-то попытались выстрелить, но было еще достаточно далеко. Пожалуй, главным преследователем был Святой Илья, который развил просто сумасшедшую скорость, во всяком случае по сравнению с другими кораблями. Он единственный из всей эскадры был на расстоянии выстрела, но подставлять себя под пушки врага не собирался. Надвигающаяся эскадра делала бегство невозможным, и тогда все османские корабли уткнулись носом в берег, а экипажи кораблей прыгали в воду, добираясь вплавь на берег. Святой Илья, убрав паруса, по инерции скользил ближе брошенным кораблям, развернувшись правым бортом, ударил по убегающим, не столько нанес поражение, сколько придал ускорение. Все пять кораблей были галеры. Андрей медленно переходил с галеры на галеру. Везде были измученные, уставшие гребцы. На одной галере несколько человек забиты до смерти. Гребцы были разных народов. Конечно, были русские, казаки, запорожцы, ляхи, австрийцы, греки, фряги. Все те народы, с которыми воевали османы. Наши корабли, это были два флейта, небольшие корабли, по размеру ближе к галерам, чем к фрегатам. Корабли тоже были оставлены, а команды просто загнаны в трюм, даже не связаны. Воевода, тоже поднявшийся на флейт, ругался долго и творчески. Когда он устал, подошел Андрей и тихо, почти шепотом сказал: «Дозволь, воевода». Тот, не отошедший от гнева, хотел кричать и на Андрея, но в последний момент сдержался и тоже тихо спросил: «Почему шепотом?» «Не надо, воевода, никого наказывать. Просто покажи гребцов на галерах, да скажи: за ваше разгильдяйство, вас такая судьба ждала, а в следующий раз все проспите и помощь не успеет, будете грести всю свою короткую жизнь». Воевода опять хотел вскинуться, но усмехнулся, погрозил пальцем: «Ну, умен, ох, умен, да и моряк отменный. Ладно, для первого раза согласен». Сотня матросов с ружьями поднялась на возвышенность, куда удирали османы, но тех и след простыл. На берегу устроили совещание, но теперь все были единодушны: пора возвращаться, для первого раза впечатлений достаточно. Собрание воевода закончил неожиданно, назначил поручика Мурманцева командиром эскадры. Сам же он пойдет вместе с эскадрой до пролива, а оттуда на быстрых кораблях в Азов. Галеры же потихоньку, насколько способны, пойдут своим ходом. Здесь Андрею пришлось расстаться со своим помощником. Мичман Милославский с удовольствием взялся командовать одной из захваченных галер. До пролива приключений не было. Командир эскадры оставил фрегат и две шхуны присматривать за галерами, но и сами не спешили. Майор Апраксин, как только показался пролив, приказал поднять паруса и скрылся за горизонтом. Мичман Милославский нашел на галере мешок кофе, угостил своего друга и начальника, и Андрею вкус турецкого кофе понравился. Апраксин спешил, чтобы известить государя о плавании. Чуть позднее прибыл курьер с грамотами, в которых майор Апраксин жалован чином подполковник, поручик Мурманцев чином капитан-поручик. К тому же оба они, а также мичман Милославский, награждались орденом за морские заслуги. Но зачитав эти указы, гонец не остановился, а достал еще грамоту, в которой было сказано, что капитан-поручик Мурманцев Андрей, как достигший звания по указу государя, получает дворянство. День рождения царицы прошел необычно. Во-первых, женщины на Руси, даже если она царица, существо вторичное и прав на свой праздник не имеющие. Но я помню, как в той истории Петя все поломал, все эти пьянки-гулянки. Я же решил для женушки устроить женские посиделки. В первую очередь пригласил теток, сестер, мачеху, конечно же, боярыню Евдокию. Агафья пригласила сестер, братьев, которые, естественно, пришли с женами. Были подарки, поздравления, а вместо военных маршей – показ мод. Ну как показ, с учетом специфики 17 века. Но Агафья осталась довольна. Наталья Кирилловна съездила к сыночку, хотела забрать, но Петя был доволен учебой. Пожалуй, единственное, еды не хватало. Я сначала, когда мне рассказали, что не хватает, разозлился, а потом дошло. На самом деле, кормит как на убой, но строго завтрак, обед, вечерний чай и ужин. Никакая нянька пирожок между приемами пищи не даст. Вот и жалуются на нехватку. А тут еще приятное известие с Черного моря. Быстренько сообразил морской орден, чуть было не забыл, дописать про дворянство, Хорошо дьяк напомнил, за что я ему тут же серебряный рубль отвалил. Короче, все оказалось хорошо. Кстати, среди гребцов на галерах, которых захватили наши моряки, оказалось много мастеровых людей. Часть, конечно, хотела вернуться домой, но оставшихся мы холили и лелеяли. Я вообще не понимаю того, что понаписано в истории. Ну ладно, историю писали при Романовых. Кстати, почему они Романовы, если здесь и сейчас я Захарьин? Дальше еще смешнее, нам внушали, что Петька армию с нуля собрал, а здесь прямо сейчас этих полков иноземного строя на не одну дивизию. Как он воевал со шведами, если Тула вполне обеспечивает всю армию пушками? Кстати, ружьями русского производства торгуют даже за рубеж. И потом, война это ж не просто прихоть. Например, поляков турки жмут сильнее, поэтому поляки и хотят с Россией дружить вечным миром. Со шведом тоже не одна Россия воевала. Впрочем, здесь, наверное, и сказывается то самое пресловутое послезнание. Хотя чем дальше в лес, тем злее партизаны. В том смысле, что изменения начинают расходиться как круги по воде. А ведь я, в отличие от других попаданцев, почти ничего не сделал. То, что Агафья жива и наследник есть у Федора Алексеевича, это мои заслуги. Азов взял на 15 лет раньше. Сам жив, и стрелецкого погром не было. А сколько людей теперь в живых осталось? Вот из таких песчинок и состоит пустыня Сахара. Андрей из окна Таганрогской управы смотрел на залив. Так получилось, что еще недавно обычный плотник стал моряком. Теперь дворянин, морской офицер и глава города Таганрога. Апраксин отъехал в Москву, но обещал, что по весне приедет замена. Впрочем, и верно, зимой, как будто все замерзло, нет ни от холодов, но частые дожди мешали работам. Кому не мешали, так это татарам. Пока ж набеги были скорее разведывательные, но Андрей в письмах государю предупреждал, что все может измениться в один раз. Глава 8, лето 7191, год 1683. Зимой Русь замерзает и погружается в спячку. В то время как в теплой Европе продолжается хоть какое-то движение, на Руси только дымки из изб. Но приходит весна, Русь подобно медведице встает из берлоги. И так мне нужно было разобраться с Боярской думой. Когда бояре хорошо устроились и делать ничего не делают, и вроде шумят. Вот в один из зимних дней я и обрадовал бояр. Можно, конечно, сказать, деды так жили и мы жить будем по заветам дедов. Только не получается. Деды на врага с мечом, да стрелами, а мы уже с ружьями, и ружья те меняются. 100 лет назад с другими ружьями воевали. Кто знает, какие у наших внуков будут. Когда-то князья без Боярской думы обходились, а потом создали думу, и уже вроде бы, кажется, без нее нельзя. Но вот местничество отменили. По заслугам будем людей мерить. Значит, и дума заседательная не нужна. Создадим теперь совет, будете мне советы давать. Погодите, бояре, шуметь. Значит так, вот я, царь, наверху сижу, за всем смотрю. Все вижу. Приказы мою волю исполняют. Надо, чтоб они все вместе сидели. Построим приказную избу. Только избой я назвал для красного словца. Это будет большой дворец, где почти все приказы под одной крышей поместятся. Так, теперь вернемся к совету. Будет это, государев совет. Почти как дума. Только советоваться меж собой будете. Нужен будет указ. Вот вы и подумайте, как сделать, что для государя польза наибольшая была. Здание начнем строить по весне. Даже описывать не буду, как шумели и спорили бояре. Главное, рано или поздно согласились. Капитан-поручик Андрей Мурманцев целеустремленно шел в порт. Нет, острой необходимости не было. Просто хотелось поближе к морю. К тому же весна и запах бодрящий морской и волнующий с берега перемешивались и вызывали неясные чувства. Хотелось куда-то бежать, что-то делать. Однако Андрей просмотрел. У берега швартовался небольшой корабль, наверное, с Воронежа. Ну да, конечно, вон среди группы толпящихся на палубе явно виден Апраксин. Андрей пошел им навстречу. Ну здравствуй, здравствуй, городской голова. У Апраксина было хорошее настроение. Не как сердце подсказало, нас вышел встречать или просто на море поглядеть. Поглядеть вышел. Ну гляди, гляди. Скоро совсем моря не увидишь. И после затянувшейся паузы Апраксин продолжил. Государь тебя вызывает. Зачем, мне не сказал. Но догадываюсь, что будешь приглашен на день рождения. А пока вот знакомься, генерал-поручик Патрик Иванович Гордон прибыл на твое место. Так что хоть к государю поспешай, но денька на два задержись, обскажи как и что. Вот это майор Шейн Алексей Семенович прибыл. Впрочем, теперь тебе это ни к чему. Ну, давай, хозяин Таганрога, показывай владение. Как и сказал Апраксин, Андрей задержался на 2 дня, на третий уже к обеду сходил в Азове, показав грамоту, где было указано государево требование. Перед грамотой все тянулись, и если к морской форме начинали привыкать, то мундир капитан-поручика был неизвестен, и по мнению чиновников лучше перестараться, чем недостараться и биту быть. И вот уже яртаульный струк мчал вверх по Дону в сторону Воронежа. Струк — это небольшое судно, ну как небольшое, точно не лодка, поменьше, чем фрегат, на котором капитан-поручик ходил по Азовскому морю ранее. А яртаульным струк назывался за свою скорость. Поскольку приглашение было государево, то Андрей в Воронеже нигде не задерживался, ни с кем не разговаривал. Сразу с причала отправился в Ям, где уже, в карете отправился в Москву. Первая половина года прошла спокойно и как положено государю, писал законы, обсуждал в Верховном Совете. Недалеко от Кремля нашлись ветхие постройки, которые снесли и на этом пустыре строили здание приказной избы. Даром, что название «изба», но строится из кирпича. Рядом же здание Верховного Совета. Для меня это было самое радостное время, первая яркая зелень, майское тепло. Так что я выходил в сад и размышлял о жизни. Этим летом должны случиться 2 события, разгром турок под Веной и набег запорожцев на татар. И здесь надо как-то это дело поддержать. Туркам после разгрома будет не до войны, а татары на запорожцев отвлекутся. Идея была симпатичная, но времени как всегда нет. Уже надо готовиться к использованию данной ситуации. Ну Шейна я послал на месте готовиться, но всю основную операцию подготовим с Голицыным Василием Васильевичем. Ну а пока искали Голицына, доложили, что прибыл капитан-поручик Мурманцев Андрей Иванович. Ну проходи, герой Азова. Я было подошел к капитану, но смотреть снизу вверх. Передо мной стоял 2-метровый детина, косая сажень в плечах. Проходи, присаживайся, чайку попьем. Любишь чай? Я, государь, как турецкий кофе попробовал, так другого ничего не надо. Ну что ж, можно и кофе. Нам принесли кофе. Фрукты и пирожные уже были на столе. Вот что, Андрей Иванович, видит Бог, хотел тебя порадовать, пригласить на день рождения, но оказалось, времени может и нет. Никогда не знаешь, успеешь, потому что шел не торопясь или опоздаешь, потому что слишком бежал. Но о главном потом. Пока кофе пьем, расскажи, как дела в Таганроге, как Азовское море, как Черное, как галеры турецкие взяли. Андрей обстоятельно рассказал, как раскидало в шторм, как собирались, как матрос, сидящий на мачте, увидел наши и турецкие корабли, как сам Андрей принял решение о погоне, в надежде, что остальные корабли не отстанут. Рассказал о работах в Таганроге. Я слушал и про себя посмеивался. Мне просто повезло. Человек в прямом и переносном смысле от сахи, но сколько в нем талантов дремало. Теперь только успевай буди. Моряк точно талантливый. Порой другие всю жизнь по морям, а этот только оказался на море, всю суть морскую понял. В градостроительстве понимает. Судя по тому, как вел себя с дворянами, сам еще не будучи дворянином. И как теперь ставь дворянином, не загордился. Эх, женушку бы ему хорошую подыскать. Ну да ладно, всему свое время. Вот что, Андрей Иванович. Я встал из-за стола, поднялся и Андрей. Вот тебе грамота, на присвоение звания капитан 3-го ранга. Вот сундучок, там форма, все по росту. Здесь я усмехнулся про себя. Теперь я похож на герцога из фильма «Тот самый Мюнхгаузен». А что поделаешь, приходится, если не самому шить, раз хочу, чтобы форма напоминала привычную мне форму. Вот еще грамота. Ее покажешь Милославскому Ивану Михайловичу. У него примешь корабль, самый большой и самый лучший. Вот тебе царская подорожная. Никто не посмеет не только тебя остановить, но даже косо смотреть в твою сторону. На сей день ты единственный на Руси капитан 3-го ранга. Поэтому поедешь через Вологду, остановись у воеводы Голохвостова. Будешь в Архангельске, живи у воеводы Хованского. Пойдешь Архангельск, Кала, Амстердам, Рига, Дюнкерк и вернешься в Архангельск. В Амстердаме встретишься с нашим послом украинцевым Емельяном Игнатьевичем. Кстати, в Голландии строит корабль, так что на твоем корабле поедет команда для того корабля. Кроме того, поедут купцы. Плавание, как минимум в ту сторону, обещает быть веселым. Андрей, конечно, нервничал, все-таки ехал, как представитель государя. Но в Вологде воевода принял радушно, накормил, спать уложил. Сыграли свою роль царские грамоты или охрана, 10 измайловцев, возглавляемые самим командиром, штабс-капитаном Змеевым Василием Семеновичем, охраняющим всегда государя. Андрей об этом не знал, но видя, как тянутся все встречные чиновники перед, казалось бы, обычным штабс-капитаном. Фрегат, с именем «Северная звезда», Андрея поразил. Если там на Азове был 18-пушечный, поменьше, так сказать, мелководного исполнения, то здесь стоял 40-пушечный фрегат, почти в три раза больше своего азовского родственника. Управлять большим кораблем оказалось непривычно. Надо было постоянно вводить поправки на то, что было раньше. Меньшие корабли быстрее поворачивали. Поэтому, выйдя из Белого моря, Андрей нарочно взял «Маристия», чтобы еще потренироваться. Но вот и Мурманск. Поселок вырос. Еще больше складов. У причалов постоянно стоят корабли. «Северная звезда» подошел к свободному причалу. Надо было что-то оставить до зимы здесь на складах, а что-то загрузить и везти в Европу. Андрей не стал сидеть все время погрузки на корабле. В конце концов, у него есть 3 своих мичмана и 2 поручика в подчинении. Тех офицеров, которых везли в Амстердам получать корабль, он тоже привлекал к службе. Сейчас же, оставив смотрящих за работами на корабле, сошел на берег. Вместе с ним сошли еще несколько человек. Задержав их, капитан напомнил, что работы продлятся недолго и корабль сразу же пойдет дальше. Сколько бы он искал артель плотников, неизвестно. Просто они случайно вышли навстречу, раскланялись. Никто даже не узнал. Тогда, уже пройдя мимо, Андрей окликнул: «Дядька Панкрат». Тот обернулся и не мог поверить глазам своим. Голос Андрейки, а стоит важный дворянин. Что не узнал, дядька Панкрат? Андрей снял фуражку, но в нем все поменялось. Панкрат, скорее по интуиции, чем узнал, сделал шаг навстречу, не зная даже, как обращаться к этому вроде бы племяннику, а вроде важному господину. «Пойдем, дядя Панкрат, посидим, поговорим». Они зашли в домик, где жили плотники, но никто не мешал им разговаривать. Андрей рассказывал о себе, как удостоился у государя первого чина еще здесь, за что получал другие, что дослужился до дворянина. Панкрат, до этого молча слушавший, чуть не упал в ноги. «Ничего, дядя Панкрат, ты для меня всегда дядя, вот тебе 100 рублей». Панкрат даже поперхнулся от такой суммы. «Бери, дядя Панкрат, мне в море там другое нужно, не деньги, а вернусь, государь своей милостью не обидит». Панкрат долго глядел вслед удаляющему кораблю. Слеза бежала по его бородатой щеке. Андрей восхищался простором Атлантического океана, хотя сразу горизонтом на восток находилось побережье Скандинавии. На удивление, за столь долгий путь не было ни одного шторма. Просто время такое, бывает ведь и наоборот. Ни одного спокойного дня. Радовало все: необычные птицы, рыбы. Корабли, появляющиеся на горизонте, не спешили сближаться. Андрей тоже не торопился бросаться под выстрел первому встречному. День рождения прошел, как всегда, ударно. Только приглашенных было поменьше. Раньше я приглашал всех бояр из Боярской думы, так сказать, коллег по работе. Пока дума распущена, а совет еще не начал работать, я не стал совсем уж токсичных коллег приглашать. Даже так, из взрослого поколения, пригласил тех, кто мне сейчас нужен, тех, с кем постоянно непосредственно общаюсь, а в основном пригласил детей. Да здесь их называют детьми, только потому что еще не достигли взрослых должностей. Ну а так все было тоже: подарки, выступления театра, немного парада, немного наряда, фотографиюшки. Теперь многие начинают подражать царице. Удивляюсь, как у Петьки ничего не получалось. Все Русь через колено ломал, просто потому что терпения не было. Ну и стрельцами напуган, хотел все уничтожить. У меня же все спокойно, бояре без бород, боярыни в польских платьях. Тут, кстати, точно середину надо было искать. Боярские шубы среди лета, конечно, перебор. Но господа в париках и колготках тоже не в радость. И так надо готовиться к удару по туркам. Насколько мне помнится, в той истории турки разбили войско австрийцев и на радостях осадили Вену. Здесь почти вся Европа собралась и наваляла туркам. Гнали их потом долго и далеко. Так что в свете этих событий туркам какое-то время будет не России. Вот тут мы и подсуетимся. Если не весь Крым, то хотя бы Керченский полуостров отожмем. Но все это будет в сентябре, а сейчас начало лета. У меня в Измайловском собрались. Ромодановский Григорий Григорьевич, глава ратного приказа, можно сказать, министр обороны, Апраксин Федор Матвеевич, подполковник, последнее время строивший Таганрог, Иван Борисович Милославский, глава морского дела в Воронеже, ну и самый главный Голицын Василий Васильевич. Его я предполагал на должность главнокомандующего в этом походе. Не было еще Шейна Алексея Семеновича, который в Таганроге уже занимался подготовкой к высадке в Крым. Диспозиция была такая: Голицын, не переходя Днепр, идет по левому берегу до Черного моря, а Праксин берегом Азовского моря идет к Днепру, где эти два войска должны встретиться. Шейн спустя месяц после выхода Апраксина высаживается на Керченский полуостров. Тут, конечно, возникла заковыка. Карт тех мест пока еще не существовало в природе, может, турки что нарисовали. Поэтому я сделал все схематично. Нарисовал дугу, под дугой два ромба. Ромб побольше Крым, поменьше Керченский полуостров. Дуга – это Днепр. Воеводы глядели на меня, выпучив глаза. Они даже примерно не представляли, как все выглядит в глобальном масштабе. На местности все ориентировались, бывали там не раз, но чтобы вот так. Я же отбрехался, наши лазутчики у осман схемы эти выкрали. Дальше, господа воеводы, решайте сами. Но мне думается, будет лучшим, соединившись, идти в Крым. Тем самым дадите Шейну освоиться на месте. И, кстати, берите обозы с едой и водой. С водой там плохо, особенно в Крыму. Шейну передайте, пусть с противоположного берега из реки Кубань воду возит. Здесь у ромбов пришлось нарисовать овал, Азовское море и примерно ткнуть, где Кубань. Все, конечно, приняли к сведению мои указания, но я сказал, что без вопросов никого не отпущу. Поэтому полдня все утрясали. И только после того, как всем все окончательно стало ясно, разошлись. Теперь я почти ничего не решал. Ну разве что к Шейну направил первый измайловский полк, помогут ему взять и не отдать Керченский полуостров. Но военная машина запущена. Полки готовятся к походу. Потом Голицыну еще не раз напомню про обозы, потому что в той истории принято считать, Голицын неудачно сходил на татар. Те же поступили, как всегда поступают степняки, сожгли траву, засыпали колодцы и догоняя их после этого. В Москве вовсю шло строительство. Во-первых, я приказал выдать беспроцентные кредиты, и все сносили свои старые деревяшки и строили новые каменные дома, улицы мостились. Главное же, строились приказная изба, хотя возводился каменный дворец для правительства, ведь приказы это те же министерства. Ну и неподалеку еще один дворец для Верховного Совета. Строились быстро. Надеюсь, приказы займут свои места уже осенью. Кстати, некоторые приказы в избу не попали. Это особые приказы, типа ратного, посольского, тайного. Но лето шло, приближался день рождения царицы, и я решил устроить Агафье праздник на море. Ну, море не море, но измайловские пруды тоже вода. Построили что? То вроде парома. Можно бы, конечно, изобразить кораблик, но даже для прудов нужны настоящие моряки. А вот паром, это да, да будет праздник на воде. День рождения удался на славу. На Руси и так праздников мало, точнее все церковные торжественные, а просто веселиться, такого мало. Тут же веселье, да на воде. Веселье у нас с женушкой продолжилось в спальне. Про поражение европейской армии от турок в июле мы знали. Что будет в сентябре, догадывался только я. Впрочем, уже ничего нельзя было изменить. Войска Голицына и Апраксина, каждый со своей стороны, вышли в поход. Шейн готовился, так сказать, стоял на низком старте. О победе европейского войска над турками мне доложили, когда Азовский флот подходил к Керчи. Я приказал изготовить две медали: медную за поход 7191 и серебряную за взятие Каффы. Конечно, можно сказать, что я поторопился, но я был точно уверен, что и поход состоится, и Керченский полуостров возьмут. Знать и быть уверенным – это, конечно, разные вещи. Но пока данное течение истории не сильно расходилось с моими прогнозами. Но взяв сначала Азов, потом построив Таганрог, и сейчас захватив Керченский полуостров, мы точно заставили забыть обо всем турок. Теперь они будут желать в первую очередь вернуть себе Крым, потом изгнать нас из Азова. Вот только с поляками мы все дружнее. Так что есть надежда, что турки с татарами обломаются. Рано утром по всему Керченскому полуострову началась высадка русских войск. Конечно же, там, где берег был пологий, коней и артиллерию высаживали на косу арабатская стрелка с плоскодонных барж, которые упирались прямо в берег. Не зря я донимал Шейна в своих письмах, заставляя его особенно обратить внимание на выгрузку. И теперь поротно с кораблей спускалась пехота. Воины были готовы защищать своих товарищей, коней и пушки. Грубо говоря, если взять города будущего, то Керченский полуостров занимали от Керчи до Феодосии. Но Керчь еще не построили, а крепость Каффу, в будущем Феодосия, предстояло захватить. Керчь решили заложить, все-таки оставлять Керченский пролив не годится, а Феодосию обязательно взять. Она, в отличие от степной Керчи, более пригодна для жизни. Часть войск, конные пошли на восток полуострова, чтобы обследовать села и место строительства Керчи, а Феодосию окружили с суши и моря. Так получилось, что войска Голицына и Апраксина, вышедшие на месяц раньше, шли дольше. Из-за этого затруднено было взятие Феодосии. Защитники надеялись на помощь. Самое удивительное и смешное. Феодосию и Перекоп взяли в один день. И вот тут у меня начались проблемы. Может и не проблемы, но когда начали прибывать курьеры с докладами о взятых городах, я понял, что оказывается, в подобный успех не верил. И теперь просто надо было добывать все ханство. Присылать еще войск, договариваться с запорожцами и казаками, чтобы помогли, и без всякой остановки на сезон. Ну и что, что в Москве зима, в Крыму воевать можно. В первую очередь от себя оторвал полк царских рейтар, до рота выросла до полка, а командир Долгоруков Борис Федорович от ротмистра до полковника. Полк рейтар проследовал до Воронежа, оттуда прямиком до Крыма. Не скажу, чтобы все войска до последнего выгреб, но теперь в первую очередь надеялся на казаков. О главе крымского похода Голицыну строго-настрого наказывал казаков и запорожцев к Бахчисараю не допускать, взять его нежно, чтоб ни один дворец не разрушили. Но ведь кроме боевых дел, были и дела не менее глобальные. Например, украинцев Емельян Игнатьевич смог тайно выкупить, а по сути выкрасть передовые ткацкие станки. Сукно голландское по всему миру хвалит, теперь и у нас такое же будет. Кстати, станки эти с людьми их сопровождающими доставил капитан третьего ранга Мурманцев Андрей Иванович. Поковырявшись в памяти и сравнив с современным состоянием дел, не стал сильно умничать, а станки ткацкие приказал отвезти в Иваново, где уже вовсю ткали льняные холсты. Продолжая тему крымского похода, отправил туда Акгеша Пелева, генера-поручика и начальника строительства кораблей в Воронеже Милославского Ивана Борисовича, также полковником. Пока еще слово «дивизия» не изобрели, а полки были разных размеров. Некоторые полки будут побольше, чем дивизии в будущем. Теперь пришлось утрясать, чтобы полковники командовали полками, а генералы дивизиями. Полки теперь будут от 1500 до 2000. Два полка корпус, два корпуса дивизия. Глава 9, лето 7192, год 1684. В конце зимы прибыл курьер, Бахчисарай взят и принят под охрану. Первые медали за взятие Кафы, за взятие Перекопа и за поход 7191 уже были отосланы и войско награждено. Сейчас же предстоит серьезное награждение, как если бы я сам поехал награждать. Хорошо, что прибыл недавно Долгоруков с половиной полка, вторую половину оставил в Крыму, поручив командование своему брату Долгорукову Григорию Федоровичу, рядовому составу и унтер-офицерам медали «Крым наш», воеводе Голицыну Василию Васильевичу орден «Крым наш», также орден четвертой степени служения Отечеству, полковнику Апраксину Федору Матвеевичу орден «Крым наш», подполковнику Шейну Алексею Семеновичу орден «Крым наш», Ивану Богдановичу Милославскому орден «Крым наш», Акгею Шипилеву звание полный генерал и орден «Крым наш». В Москве я наградил главу ратного приказа Ромадановского Григория Григорьевича орденом служения Отечеству. Ну и когда был в Москве командира царских рейтар орденом «Крым наш», наградить было самое легкое. Теперь предстояло защитить Крым, освоить его, ну и избавиться от местного населения. Насколько я помнил, в прошлой истории всю эту дипломатию вел сам Суворов Александр Васильевич. Да, он добивался, чтоб крымских татар отправили в Турцию, ну тех, кто захочет. Подумалось, вот бы съездить в Крым. Ага, разбежался, царь я или не царь, нам царям все хотелки запрещены, только интересы государственные или семейные. Хотя семейные интересы у царя, они тоже государственные. Да, государыня моя, в апреле месяце, родила продолжение рода. Теперь мальчик, назвали в честь отца супруги Семен. В этот раз я совсем, можно сказать, не отходил. Хотя в конце концов Евдокия Панкратиевна выгнала меня. И я, оседлав коня, нарезал круги, на расстоянии 5 верст от терема. Ждал, но когда показался гонец, растерялся, а тот махнул рукой. Кивнул головой все хорошо и пристроился сзади всадников, сопровождающих меня. Но я то уже ждать не стал. Есть известие, теперь надо уточнить. На крыльце терема, как всегда, ждала Евдокия. Неожиданно подумалось, молодая же еще, почему не замужем? И тут же, махнув рукой, взбежал в терем. Сзади спешила Евдокия, шептала: «Только недолго, государь». Я забежал в покой Агафьи, наклонился, поцеловал ее, взглянул на тихо сопящий сверток рядом, улыбнулся и вышел. Нет, пожалуй, в Крым в это лето я не поеду. Но вот собрать Верховный Совет надо. Приказы в приказную избу переехали и там работают. Здание же Верховного Совета недавно отстроили. Теперь столько поводов отметить. Неожиданно народу собралось много. Поэтому в последний момент мое выступление решили проводить на улице. Я стоял, смотрел. Есть еще живущие по старинке, в шубах с бородами. Хорошо, хоть в горлатых шапках не пришли. Впрочем, если вспомнить, как в том же 20 веке моды менялись каждые 10 лет, так что всему свое время. Торопиться отрезать боярам бороды тупыми ножницами, глупо по меньшей мере. Да у Запада тоже надо учиться, но учиться тому, что двигает государство вперед. В первую очередь знания, а от того, в каких шубах ходит, на науку не влияет. И потом в Европе гораздо теплее, так что считать, что при отсутствии бороды наука и экономика лучше развиваются. Глупость великая. Собраны вы все здесь, чтобы обсудить события в нашем государстве. Во-первых, государыня благополучно разродилась наследником, но не для этого собрал. Во-вторых, построен Верховный Совет. Здесь вы и будете обсуждать все важные события. Но самое главное событие, которое все знают, но которым необходимо срочно заняться. Войско наше победило татар, и теперь мы можем не бояться нападений, значит, можно рассчитывать на поместья на южных землях. Русь приросла значительными землями, все левобережье Днепра, Приазовье и самое главное Крым. Не все даже догадываются, какой драгоценный камень попал в нашу корону. Вот я и предлагаю обсудить, как отшлифовать этот Крым. Ну и не надо забывать, что османы будут стараться вернуть все себе. Впрочем, сейчас две задачи. Как можно меньше оставить крымчаков, как можно больше заселять русских. Но не забывать, что местами здесь встречаются запорожцы, донские казаки и, возможно, появление кубанских казаков. Хотя этих надо точно контролировать, у меня для них и атаман есть, Кондрат Булавин. Правда, сейчас ему лет 17, пока он обычный казак. Но есть события, которые могут произойти. Если хорошие события, надо им поспособствовать. А если плохие, то лучше их предотвратить. В той истории царь Петька I давил народ налогами, собственно из-за чего и возникло булавинское восстание. А восстание, прежде всего, плохо тем, что в первую очередь это удар по экономике. Возможно, я не дам повода к восстанию, но надо обезопасить себя со всех сторон, не давать повода. Во-вторых, главных атаманов Булавина и Некрасова заранее вывести из дела. Пусть на Кавказе с магометанами воюют. Так получилось, что Крым я взял на 100 лет раньше, чем это было в той истории. И значит, проблемы века 17 и проблемы века 18 складывались. В каком-то смысле проблема была одна, это турки. Все зависело от решения этой проблемы. Решать все будут 3 человека. Шейн Алексей Семенович вне зависимости от звания назначается главнокомандующим обороны Крыма. Будет укреплять в первую очередь берега, чтоб никакие корабли не могли высадить десант. Севастополь, оказывается, тоже нет, а место там идеальное. Но в первую очередь укреплять берега. Вторым человеком для решения проблемы турок будет Милославский. Иван Богданович будет строить корабли. Ну и не совсем о проблеме, но осваивать новые земли тоже надо. Этим займется полковник Апраксин Федор Матвеевич. Увы, человек предполагает, а Бог располагает. Ну и еще можно вспомнить, что человек иногда внезапно смертен. Прибыл курьер из Крыма, что боярин Иван Богданович Милославский скончался. Похоронен на кладбище города Ак-Мечеть. С трудом вспомнил, что это прежнее название города Симферополь. Пожалуй, менять не буду. Пусть всегда будет Ак-Мечеть. Отчего он умер? Стар был, занемог, 3 дня лежал, а потом тихо отошел. За мной, почему не послали? Все быстро произошло, государь, никто бы не успел. Ну, да, конечно, ступай. Впервые за все время, что я здесь, стало грустно. Милославский не был мне другом, но общались мы часто. Все-таки был относительно близким человеком. Захотелось выпить. Тихо зашла Агафья. Немного дикая ситуация. Не могу рассказать ей все. Расскажу то, что есть. Ведь Иван Богданович двоюродный брат матери Федора Алексеевича. На следующий день вызвал к себе сыновей Ивана Богдановича, Александра и Сергея. Предложил за счет казны съездить на могилу отца. В память об отце подарил каждому по деревеньке в Приазовских степях. Ну и назначил Сергея на место отца, строить корабли. Наверное, этот корабль можно было принять за призрак. Ночью в тишине он скользил под незнакомым звездным небом. Вся команда высыпала на палубу. В трюме жарко, А тут, несмотря на отсутствие ветра, хоть какая прохлада. Наконец унтер-офицеры смогли уложить команду. Вся палуба была усыпана спящими телами. Капитан спустился к себе в каюту, чтобы еще раз просмотреть старые записи и сделать новые. Поневоле вспомнились слова государя: «Будь наблюдательным, самое ценное – это видеть то, что не видят другие, но и знать, что все знают, тоже немало». Андрей бегло просмотрел записи. Дважды они ходили по маршруту Архангельск-Амстердам. Удалось привезти ценный груз. Во второй раз передали грамоту от государя, что разрешает свободное плавание, но дальше Кейптауна не заплывать. Прочитав тогда, Андрей удивился, что за Кейптаун. Но вскоре им повезло. Из множества кораблей этот голландский купец выбрал их корабль. Андрею выпала удача потренироваться в освоении голландского языка. Сам голландский язык он начал изучать с помощью посла, еще в первый приезд в Голландию. И вот теперь бесплатное обучение. В Кейптауне простояли около 10 дней, но попутных заказов не было. Здесь Андрей признался самому себе, что до конца не знал, какое из направлений попутное. Увы, и ветер, и течение гнали корабль на север, возвращая в Европу. Но приближаясь к экватору, Андрей во время измерений заметил, что все же корабль относит к западу. И вот вечером ветер стих. Корабль двигался по воле течения. Утром разбудил вахтенный: «Капитан, ветер крепчает». «Хорошо, иду». Андрей задержался на мгновение, приготовить кофе. Однако, когда он вышел на палубу, судно уже изрядно качало. Спящих на палубе, конечно же, не было. Команда, подгоняемая боцманом, ставила паруса. Подбежал один из поручиков. «Какие будут указания, господин капитан?» «Ставьте все паруса». Поручик развернулся, побежал отдавать приказания. Андрей уже привык, что к нему, еще недавно бывшему просто деревенским плотником, теперь обращаются «господин». Зато он к своим подчиненным обращался не по фамилиям, к примеру, поручик Звонарев, а поручик Иван, поручик Михаил, мичман Сергей, мичман Григорий и мичман Василий. Корабль, вчера равнодушно скользивший по глади моря, теперь, как норовистый конь, несся по волнам Атлантического океана. Капитану нужно было принимать решение, убрать часть парусов или понадеяться на то, что ветер не усилится. Андрей уже слышал, как матросы его называли «капитан Ветер». Вот и сейчас он просто всем телом чувствовал, что ветер еще немного усилится, но не перейдет в шторм. Так и произошло, ветер дул стабильно, корабль несся по волнам. Команда, привыкшая к постоянно дующему ветру, занималась своими обычными делами. И вот уже показался бразильский берег. Не было никакого обязательного направления, поэтому офицеры и команда удивились тому, что вышли прямо к городку Фортализа. К сожалению, это был португальский городок, и никто в команде не знал этого язык. Однако в истории Фортализы есть время, когда город принадлежал Голландии. Отдельные голландцы все еще жили здесь, так что нашлись переводчики. В общем-то, здесь задерживаться и незачем. Набрали фруктов, воды, размялись. Потому что, оказывается, ходьба по палубе и лазание по мачтам – это не то же самое, что ходьба по земле. Загрузив продукты и отдохнув, отправились дальше, не отходя далеко от берега Южной Америки. День рождения прошел уже как-то обыденно, ну или просто привычно. Вот супруги в прошлом году смог устроить интересное, а для себя не получилось. Через 2 года какой-никакой, а юбилей. Тогда точно надо будет расстараться. Ну а пока радует то, что главная неприятность – турки молчат. Понимаю, расслабляться не надо, придут в себя и устроят веселушку. Но мы же ждем, не дадим себя застать врасплох. В учебных заведениях учатся стрелки, всадники, пушкари. Пушкарские роты выведены из пехоты. Теперь каждый отвечает сам за себя. Мануфактуры работают, производят те же пушки, ружья. Не скажу, что медицину поднял на небывалый уровень, но одно дело рану перевязать вовремя, а другое спустя несколько часов.